чистота. Выбравшись из поселка, Дванов хотел побежать, но упал. Он забыл про свою рану на ноге, а оттуда все время точилась кровь и густая влага. В отверстие раны уходила сила тела и сознания, и Дванову хотелось дремать. Теперь он понял свою слабость, освежил рану водой из лужи, перевернул повязку навзничь и бережно пошел дальше. Впереди его наставал новый, лучший день. Свет с востока сегодня походил на вспугнутую стаю белых птиц, мчавшихся по небу с кипящей скоростью в смутную высоту. Направо от дороги Дванова, на размытом оползшем кургане, лежал деревенский погост. Верно стояли бедные кресты, обветшалые от действия ветра и вод. Они напоминали живым, бредущим мимо крестов, что мертвые прожили зря и хотят воскреснуть. Дванов поднял крестам свою руку, чтобы они передали его сочувствие мертвым в могилы. Никита сидел в кухне Волошинской школы и ел тело курицы, а Копенкин и другие боевые люди спали на полу. Раньше всех проснулась Соня. Она подошла к двери и позвала Дванова. Но Никита ей ответил, что Дванов тут и не ночевал. Он, наверное, отправился вперед по своему делу новой жизни, раз он коммунист. Тогда Соня босиком вошла в помещение сторожа Петра. «Что же вы лежите и спите тут?» — сказала она. «А Саши нет». Копенкин открыл сначала один глаз, а второй у него открылся, когда он уже был на ногах и в шапке. «Петруша», — обратился он, — «ты вари свою воду на всех, а я отбуду на полдня». «Что ж вы ночью не сказали мне, товарищ?» — упрекнул Соню Копенкин. «Человек он молодой. Свободная вещь. Погаснет в полях, и рана есть на нем. Идет он где-нибудь сейчас, и ветер выбивает у него слезы из глаз на лицо». Копенкин пошел на двор к своему коню. Конь обладал грузной комплекцией и легче способен возить бревна, чем человек. Привыкнув к хозяину и гражданской войне, конь питался молодыми плетнями, соломой крыш и был доволен малым. Однако, чтобы достаточно наесться, конь съедал по осьмушке делянки молодого леса, а запивал небольшим прудом в степи. Копенкин уважал свою лошадь и ценил ее третьим разрядом — «Роза Люксембург», «Революция» и затем «Конь». «Здорово, пролетарская сила!» — приветствовал Копенкин, сопевшего от перенасыщения грубым кормом коня. «Поедем на могилу Розы!» Копенкин надеялся и верил, что все дела и дороги его жизни неминуемо ведут к могиле Розы Люксембург. Эта надежда согревала его сердце и вызывала необходимость ежедневных революционных подвигов. Каждое утро Копенкин приказывал коню ехать на могилу Розы, и лошадь так привыкла к слову «Роза», что признавала его за понукание вперед. После звуков «Розы» конь сразу начинал шевелить ногами, будь тут хоть топь, хоть чаще, хоть пучина снежных сугробов. «Роза, Роза!» — время от времени бормотал в пути Копенкин, и конь напрягался толстым телом. «Роза!» — вздыхал Копенкин и завидовал облакам, утекающим в сторону Германии. «Они пройдут над могилой Розы и над землей, которую она топтала своими башмаками». Для Копенкина все направления дорог и ветров шли в Германию, а если и не шли, то все равно окружат землю и попадут на родину Розы. Если дорога была длинна и не встречался враг, Копенкин волновался глубже и сердечней. Горячая тоска сосредоточенно скоплялась в нем и не случался подвиг,